Глава 54. Крейн невольно попятился и сильно ударился плечом о металлический бок станции. И продолжал смотреть, все еще не веря своим глазам. Площадка, где они стояли, выдавалась из стены в футах в 30 над поверхностью, куда было заглублено основание станции. До самого купола простирался странный, почти лунный пейзаж, голое морское дно. Его рельеф поднимался и опускался, образуя небольшие, непривычные глазу холмы и долины, а где-то лежал пологими волнами. Он был темно-шоколадного цвета и зловеще поблескивал в неверном свете, идущем от купола. Видимо, дно покрывал тонкий слой вязкого, вонючего ила. Но полный ужаса взгляд Крейна привлекло то, что он увидел выше. Купол, окружавший и защищавший станцию, поднимался плавным изгибом и где-то высоко над головой терялся из виду. С одной стороны их маленькой площадки шел вертикальный ряд тяжелых перекладин, прикрепленных болтами к металлической обшивке станции. Ровная, непрерывная линия, скобы поднимались по голой стальной стене. На самом верху станции Крейн разглядел узкий мостик, который вел к погрузочной платформе Лоханки. Крейн сам ходил там неделю назад. Между мостовым переходом и их небольшой площадкой виднелся широкий, похожий на трубу, разгрузочный туннель. Словно огромная, пустотелая шпилька, он скреплял купол и станцию. Крейн и это уже видел раньше. Но сейчас тоннель выглядел по-иному. Там, где он входил в стену станции, массивными жесткими струями, с брызгами и завихрениями бил фонтан. Это и был источник рокота. Чудовищный водопад с убийственной пулеметной силой, бьющий из пробоины в стенке разгрузочного тоннеля. Пока Крейн смотрел, течь, кажется, стала больше, и поток воды увеличился. Крейн, наполовину оглушенный жутким зрелищем, все же сразу подумал вот о чем. Неважно, диверсия или дефект конструкции были причиной, но это и есть результат того взрыва, который они слышали. И несмотря на атмосферу спокойствия и обыденности на станции, дело плохо. Если службы, обеспечивающие борьбу за живучесть, еще этого не поняли, то скоро все станет очевидно. Один взгляд перечеркнул все надежды, страхи и намерения Крейна. Он повернулся было в сторону люка, собираясь нырнуть обратно, чтобы предупредить об опасности тех, кто работает в буровом комплексе. Но вспомнил, что аварийный выход запирается только с одной стороны, и попасть внутрь через него невозможно. Кроме того, морское дно под ними уже почти полностью скрылось под черной водой, которая с возрастающей силой лилась из расширяющейся пробоины над головой. Через несколько минут площадка и люк уже будут затоплены. Крейн вдруг почувствовал резкую боль в ладони. Хьюи Пинк вцепилась в нее, завороженная зрелищем водной карусели над головой. Ее лицо и волосы намокли от мелких брызг. Крейн осторожно высвободил руку. «Идем», — сказал он. «Здесь нельзя оставаться». «Я не могу», — прошептала Хьюи. То же самое она говорила еще в шлюзе. «У нас нет выбора», — ответил Крейн. На миг их глаза встретились. И она тут же опустила взгляд. «Я боюсь высоты», — произнесла она. Крейн пристально посмотрел на нее. «Вот черт, черт!» Он сделал глубокий вдох. Потом, стараясь не обращать внимания на бурю над головой и холодный, почти ледяной дождь, лившийся вокруг, Крейн положил руки на плечи Хьюи и ласково заглянул ей в лицо. «У нас нет выбора, Хьюи. Нам надо подниматься. Но...» «Другого пути нет. Я пойду сразу за тобой. Обещаю». Хьюи подняла глаза. По щекам ее текла вода. Потом она сглотнула и кивнула едва заметно. Крейн развернул ее к серому металлическому корпусу станции и положил ее правую руку на нижнюю перекладину. По одной ступеньке за раз. Первый миг Хьюи оставалась недвижна. И Крейн подумал, уж не обессилила ли она от страха. Но тут она медленно, осторожно взялась левой рукой за следующую скобу, схватилась покрепче, подтянулась и поставила левую ногу на нижнюю ступеньку. «Вот так!» — сказал он одобрительно, стараясь, чтобы его было слышно в грохоте потока. Вот так!» Хьюи потянулась еще на несколько ступенек, и Крейн тоже стал карабкаться следом, стараясь держаться как можно ближе к ней. Холодные скобы оказались предательски скользкими. Сильно пахло стоялой водой. Они поднимались очень медленно, в полном молчании. Только Хьюи тяжело дышала. Шум стал громче, и Крейн отважился глянуть вверх еще раз. Поток теперь извергался из пробоины широкими струями, падая по крутой дуге и завиваясь спиралью. Кругом плавал легкий туман, образовавшийся от многочисленных брызг. Его освещали неяркие натриевые лампы. Картина казалась неземной, нереальной, обманчиво прекрасной. Нога Хьюи соскользнула, и ее туфля промелькнула в опасной близости от лица Крейна. Девушка вскрикнула и прижалась к лестнице. — Не могу! — выдохнула она. — Не могу! — Не волнуйся! — успокаивал ее Крейн. — Медленно и осторожно! Вниз не смотри! Хьюи кивнула, не поворачивая к нему головы. Перенеся руки, она снова стала карабкаться, тяжело дыша. Они продолжали свой неспешный путь наверх. Крейн прикинул, что позади уже футов 40. Струи воды становились все сильнее. Крупные брызги попадали на руки и лицо. Крейн понял, что чем ближе они поднимаются к пробоине, тем сильнее будет поток. Они карабкались еще минуту-другую, после чего Хьюи остановилась, хватая ртом воздух. — Мне надо отдохнуть. — Хорошо. Держись крепче, прислонись к скобам. Ты молодец. Крейн и сам был рад остановке. Грудь его ходила ходуном, а пальцы заболели от холода металлических перекладин. По его предположениям, барьер они, скорее всего, уже миновали. Во все стороны тянулась стальная оболочка станции. Унылая, ровная, серая металлическая поверхность. Крейн глянул под ноги. Часть лестницы, которую они уже преодолели, ровной линией уходила вниз. В туман, в водяную пыль. Он едва мог разглядеть крохотную площадку, на которую они вышли из люка. Она казалась едва заметным пятнышком далеко внизу. Под ней, насколько хватал взгляд, дно было уже полностью покрыто неспокойной, бурлящей водой. — Я вот что хотел спросить! — крикнул Крейн, стараясь перекричать шум воды. Хьюи, не отрываясь, смотрела на стальные скобы. — Что? — А где мы выйдем? — Не знаю. Крейн замер. «То есть как?» «Я помню, что на верхних уровнях есть не то один, не то два входных люка, но не знаю, на какой палубе». «Здорово!» Крейн оттер влагу с лица, помотал головой, чтобы стряхнуть воду с волос. По его представлениям, оставалось преодолеть еще около сотни ступенек. Со своего ненадежного наблюдательного пункта доктор с недобрым предчувствием оглядел поврежденный тоннель. Сейчас он находился на одну-две палубы выше. Огромная горизонтальная труба, наполовину скрытая потоками, извергающимися из дыры в обшивке. Струи били так сильно, что Крейн невольно подумал, уж не повреждена ли станция. Он окинул взглядом лестницу над головой. К счастью, она крепилась вдоль угла строения, на некотором расстоянии от разгрузочного терминала. Но все равно череду скоб над ними то и дело обдавало волнами черной морской воды. Пробраться через них — непростая задача. Крейн ощутил, как забилось у него сердце, а мускулы ног словно свела судорога. Он отвел взгляд. Вид пугал. Если не начать двигаться прямо сейчас, то тронуться с места будет вообще невозможно. «Идем!» — крикнул он Хьюи сквозь шум водопада. И снова они начали потихоньку карабкаться вверх. На каждой новой ступеньке вода била все с большей силой. Раньше их окатывало словно душем или ливнем, но теперь, когда они оказались вровень с пробоиной, потоки летели почти горизонтально, и мощь их росла. В водяном тумане Крейн едва мог видеть ноги Хьюи. «Осторожно!» — предупредил он. «Держись крепче, когда поднимаешься!» Он хотел сказать что-то еще, но в рот ему плеснуло соленой водой, и он отвернулся, кашляя и задыхаясь. «Подтянуться, поставить ногу». Потянуть руку к перекладине, подтянуться. Крейн старался думать только о подъеме, полностью раствориться в ритме действия. Вода лилась прямо на него, заливая глаза и уши, била по пальцам, пыталась оторвать от корпуса станции. Он уже не знал, сколько они прошли, когда все вокруг буквально залито ледяной водой, И руки, и глаза, и холод пробирает до костей. На глазок определить невозможно. Казалось, весь мир превратился в воду. Каждый вдох приносил больше воды, чем воздуха. Крейн ощутил, что у него кружится голова, и он теряет ориентацию. Он остановился и помотал головой. Потом уцепился за скобу. Рука стала скользить, и он стиснул пальцы, удерживая равновесие. Отвернувшись от струи, он вдохнул глубже и подтянулся на следующую ступеньку. «Мы должны уже пройти туннель», — подумал он. «Долго так продолжаться не может, не может». И вдруг Крейн услышал вопль. Он раздался прямо над головой, но из-за рева потока был едва слышен. Через мгновение что-то с силой обрушилось на голову и плечи Крейна. Удар был настолько неожиданный, что Крейн чуть не выпустил скобу. Какая-то тяжесть повисла у него на шее, дергая и мотая из стороны в сторону. Крейн стоял под потоками воды, изо всех сил цепляясь за лестницу, и старался понять, что же случилось. Раздался еще один крик прямо у него над ухом, и Крейн все понял. Хьюи не удержалась и сорвалась. В отчаянной попытке спастись она сумела ухватиться за него, прежде чем соскользнуть в бездну. «Хьюи!» — крикнул он, поворачивая к ней голову. —